Ему явился, когда он слегка дремал, некий старик-схимник в темных одеждах и в черном остроконечном головном уборе с вышитыми белыми нитками крестом. «Старец!» Арефа не мог ничего ответить, будто проглотил язык, разбил в пух и прах его довод. Запомнились слова схимонаха о том, что «лепота земная улетит, не заметишь», останутся лишь одни огорчения, а красота духовная не исчезнет вовеки. Боярин вскочил с постели, но схимонах растворился в пространстве, и снова Арефу начали одолевать сомнения. Он вспомнил 17-летнюю Марфу, когда она только появилась при дворе, ничем особо не выделяясь. Девушка дружила тогда с дочерью Малюты, Марии, еще не вышедшей замуж за Бориса Годунова. Марфа не производила того сильного нынешнего впечатления. Единственным ее достоинством были юность и чистота, которые притягивают именно тем, что их хочется погубить, словно затоптать только что выросший цветок для злобного удовольствия. Молодой боярин заигрывал с ней, и у них были какие-то отношения, о которых он в скорости позабыл за чередой иных событий. Поговаривали, что Марфе покровительствовал никто иной, как Скуратов-Бельский. Однако имелось и более простое объяснение — ее присутствие в многочисленном окружении государя. Конечно, женщина в эту эпоху играла роль подсобную, но в ряде случаев не второстепенную. Двоюродный брат Марфы, Калист Собакин, был царским кравчим, то есть занимал довольно высокий придворный пост, являлся распорядителем на торжественных монарших приемах, обедах. Те события происходили за года полтора-два до смотрин. А Иван Грозный носился тогда с мыслью пойти под венец иностранкой. Впрочем, с тех пор она не покидала его окончательно. Еще года три назад Арефа был едва знаком с царем, а ныне стал одним из самых близких к трону фаворитов. Решал личные, семейные, иные государевы дела. Почему так произошло? Неополимов даже не задумывался, просто принимал все как должное. А происходило это от того, что исчезали вокруг люди, и не дряхлые, даже не старые. Куда подевался самый любезный друг Ивана, князь Афанасий Вяземский? Куда улетучились из всего жития-бытия Алексей и Федя Басмановы, главные отец и сын во всем царстве-государстве? Ко второй половине 1571 года, который у нас является точкой отсчета, опричнина уж дала трещину. Она была на излете, что виделось и невооруженным глазом. На тему причин ее появления написаны многие сотни книг, научных и художественных. Правда, такое разделение нам кажется неубедительным, поскольку, во-первых, наука весьма несовершенна, о чем мало кто догадывается, а во-вторых, некоторые домыслы, а что это такое, никто не знает, зачастую становятся существенным поводом для научных открытий. На наш взгляд, опричнина была идеей, заимствованный с Запада, но, как всегда, неправильно понятый. Иван очень интересовался чашей Грааля, тайнами подземелья Иерусалимского, Соломонова храма, несметными богатствами и могуществом ордена тамплиеров. Возможно, он верил в идею деспозинов, по-гречески «те, кто от Господа». То есть в то, что истинные королевские и царские фамилии ведут свою родословную от земной ипостаси Иисуса Христа через его родственников, и чтобы эту истину скрывает в угоду себе Ватикан. Католиков, как известно, Грозный государь ненавидел и вел с ними и письменную, и публичную полемику. Возможно, Иван IV верил в то, что его бабка София Палеолог принадлежит к деспозинам. Как бы то ни было, мысль о создании монашеского ордена со строгой иерархией, беспрекословной дисциплиной, своими секретными и явными замыслами